Глава четвертая. Я повернулась к Степану. Можешь открыть список моих детективов, который опубликован на сайте Элефанта? Пожалуйста, сказал муж. Я повернула компьютер к Рамкиной. Смотрите, криминального романа, вся правда о них и в помине нет. И обратите внимание, названия моих произведений чаще всего смешные. Например, «Лысая птичка счастья» или «Умка и тупка». Вся правда о них — не характерное для меня название. В моих детективах, как правило, 250-300 страниц. В книжке, которую принесли вы, всего 60. Я открыла самую последнюю страницу. Здесь не указано издательство «Элефант», которому принадлежат права на мои произведения. Нет даты подписания книги в печать. Все сделано не так, как надо. И главное, это написала не я. Не затруднит вас пересказать сюжет? Любовь шумом выдохнула. Вначале идет краткое предисловие, где написано: «Я, известная писательница, впервые решила издать любовную историческую книгу, рассказать о тех, кто называл себя Гасконинами и выдавал за потомственных аристократов. Я верила своей близкой подруге Любе, и все остальные не сомневались». У меня в мозгу словно молния сверкнула. «Люба Гасконина? Здрасте, приехали!» — устало произнесла посетительница. «Спасибо, что перестала прикидываться и призналась, что ты прекрасно меня знаешь». «Но ты назвалась Рамкиной», — только и могла сказать я. Мне и в голову не пришло, что я вижу свою бывшую одноклассницу. «Пожалуйста, перестань прикидываться», — попросила Люба. «Как ты могла не знать о книге? За что ты мне мстишь? За хорошие отношения? За нашу детскую дружбу?» Я встала и направилась к окну. В комнате определенно не хватало свежего воздуха. «Молчишь?» — крикнул мне в спину гостья. Не оборачиваясь, я сказала: «Ты никогда со мной не дружила. Близко общалась с другими девочками, которые надо мной и моим единственным выходным платьем потешались. Давай честно, нас нельзя назвать даже приятельницами. Я никогда не приходила к тебе домой, а ты не заглядывала ко мне, мы просто учились в одном классе». «Что плохого в содержании книги?» — спросил Степан. Я распахнула окно и встала к нему боком. «Там написано, что моя фамилия не Гасконина, а Гасконская», — схлипнула Любовь. «Что мои предки служили у князей Гаскониных, а те давали такое прозвище своим верным слугам и фотографии». «Какие?» — поинтересовалась я. Люба открыла книгу. «Вот!» Я вернулась к столу и увидела два снимка. На левом была запечатлена пара. Мужчина лет 40 с хорошенькой девушкой. «Сергей и Ксения Гасконские в день свадьбы», — гласила подпись. На соседнем фото двое уже немолодых людей. Несмотря на возраст, мужчине легко узнавался Сергей. Он сохранил стройность, буйную шевелюру и манеру смотреть, слегка прищурившись. Волосы у него поседели, но это не делало его непохожим на себя. А вот его спутница оказалась другой. Высокая, почти вровень с кавалером дама. Очень худая, с продолговатым лицом. Я продолжала читать текст. «Сергей и Ксения Гасконские на вечеринке у дирижера Фролова. Кое-кто может подумать, что мало кому известный горе-дирижер опять женился и опять на женщине по имени Ксения. Нет, нет. Брак Гасконских, которые всегда представлялись Гасконинами, потомками князей, никогда не рушился. Но Сергей Николаевич на снимке — это Сергей Николаевич, а Ксения Петровна — это не Ксения Петровна. Пластическая операция. Дама прекрасно выглядит. Подтяжка — не уникальная операция. Она давно поставлена на поток. Давайте внимательно изучим балерину. Глаза ее теперь не расставлены широко, они сдвинуты к носу, у которого тоже другая форма. Овал лица из квадратного стал продолговатым. Лоб вытянулся вверх, прибавился рост. Это, господа, уже не подтяжка, а кардинальное изменение внешности. Как сделать лоб выше? подбрить линию роста волос. Так поступали красавицы времен Средневековья. Но зачем это делать? Сейчас Ксения ростом почти вровень с мужем. В день свадьбы она ему едва до плеча достигал. Конечно, с возрастом рост человека меняется, да только он уменьшается, не увеличивается. Связано это со старческими изменениями позвоночника. Сокращается расстояние между дисками. Увеличить рост можно лишь одним способом. Сломать голени, надеть аппараты Елизарова и растягивать нижние конечности. Это процесс долгий и займет не один год. Если мы пороемся в гламурной прессе, то увидим там фото бывшей балерины Гаскониной. Она, несмотря на возраст, слыла злоядной тусовщицей. Ксения, наплевав на дресс-код, приличие и свои годы, всегда ходила в коротких платьях и прозрачных колготках. Фигуру она сохранила, да и утягивающее белье помогло. На ногах, небось, есть варикоз. Но дама заштукатуривает его тональным кремом. Вспоминается великий Гойя и его капричес до самой смерти. Франциско Гойя, испанский художник и гравер. 1746-1828. Капричес, серия афортов, сатира на разные темы. Афорт номер 55, до самой смерти, изображает старуху, которая прихорашивается у зеркала. Смешно наблюдать за молодящейся старухой, которая одной ногой стоит в могиле. Потом вдруг парочка престарелых весельчаков исчезает, и спустя пару лет Сергей появляется с этой жердью. Вопросец. У Гасконского одна и та же женушка? Да или нет? Если да, то почему так нечеловечески изменилась? Если нет, то куда делась первая Ксения? По какой причине они утверждают, что брак у них один? Мы проверили. Развод не зарегистрирован. Я отложила книгу. На мой взгляд, очень зло написано. Мне такие тексты не свойственны. «Брехня полная», — отрезала Люба. «Мои родители никогда не разводились. Страшная баба на втором снимке — это...» «Маришка Ландау», — перебил ее Степан, — «певица из Польши. Она победила в международном конкурсе, который проходил в Праге. Этот же снимок есть в Википедии, только подпись другая. Дирижер Сергей Гасконин и Маришка Ландау, первое место на конкурсе песни в Праге. Автор книги или перепутал фотоматериал, или нарочно выдал Маришку за супругу дирижера. Вот так возникают многие скандалы. Не тот снимок, ложная информация под ним. Гасконские Гасконины, покраснела Люба. Автор упорно именует ваших родителей Гасконскими, пробормотала я. Когда-то мы говорили друг другу «ты», — скривилась Люба. — Странно выкать, бывшая одноклассница. — Ты права, — согласилась я. — Извини, просто много лет мы не встречались. Существует экспертиза, которая определяет подлинность авторского текста. У каждого писателя свой слог, любимые словечки. Обожаемая мной Смолякова грешит излишней эмоциональностью. Герои у нее чаще хохочут, чем смеются. Еще она использует инверсию. Думаю, неосознанно пишет «сказала я», а не так, как положено по правилам. Я сказала. Пусть эксперт возьмет любую мою книгу, сравнит с той, что сейчас перед нами. И станет ясно, автор этого опуса не Арина Виолова. «Ты специально накропала ее не в своем стиле!» Уже не так уверенно возразила Люба. Мне неожиданно стало ее жалко. Но подумай сама. Зачем мне это надо? Из зависти, ответила Любовь. Ты всегда лишалась аппетита, когда я появлялась в школе в чем-то новом. Глянешь на мои туфли, шапку, шарф, варежки или куклу, пенал и все. Обедать не идешь. Я рассмеялась. Люба, если бы меня так скрючивало от желания все твое заиметь, я умерла бы от истощения через месяц. Ты постоянно чем-то хвасталась. А в столовую я не ходила по одной причине. В нашем классе считалось дурным тоном есть школьный обед. Учителя злились, кричали. Родители платят, а вы их деньги на ветер бросаете. Немедленно ешьте. Но варево в глубоких тарелках выглядело отвратительно. А сосиски плохо пахли. Маленьких еще можно было заставить слопать бурду. А старшеклассники категорически от нее отказывались. Демонстративно пройдя мимо столов, где стояли тарелки с супом, десятиклассники шли в буфет, брали там булочки, пирожки, бутерброды. По местным законам, тот, кто ел школьную еду, нищета, с которой было стыдно дружить. А вот у того, кто набирал плюшки, богатые родители, с ним можно на перемене болтать, после занятий в кино пойти. Денег на пончики, вафли и прочие изыски у меня не было, а есть хотелось. Слопать обед, да стать объектом насмешек? Ну уж нет. Я шла в туалет, напивалась там воды из-под крана, заливала бунт голодного желудка. А на вопрос ребят, почему в буфет не спускаешься, гордо отвечала: утром много ем. Меня заставляют целую тарелку каши слопать. После этого до вечера аппетита нет. О твоих обновках, Люба, я и не мечтала. Понимала, что такое никогда не купят. Зачем хотеть то, чего не получишь? Степан оторвался от компьютера. Любовь Сергеевна, я еще молода для отчества, рассердилась гостья. Люба, спокойно сказал Дмитриев, вы не первый раз в разводе. «Кто виноват, что мужики идиоты?» — вспыхнула Гасконина. «Сейчас вы свободная женщина», — продолжал Степан. «Журнал ваш уж, простите, тихо умирает. Он существует только в сети, на бумаге нет. Количество подписчиков скрыто, но судя по тому, что вчера его просмотрело 2 человека, а в четверг, среду, никто не интересовался изданием, оно не особенно популярно. Вы просто переписываете сплетни из соцсетей и мечтаете получать за ознакомление с ними деньги. Но все это можно прочитать в разных местах бесплатно. Личная жизнь у вас не сложилась. Теперь обратим внимание на Вилку. Она замужем за человеком, который ее любит. Успешная писательница. Бытовых и материальных проблем у нее нет. Занимается делом, которое ей по душе. У нее много друзей. Вопрос, зачем госпоже Таракановой вам завидовать? Я молча слушала Степана. Зависть — чувство нелогичное. Знаю людей, которые, имея все материальные блага, летая на собственном самолете, отдавая за ужин 1000 евро, исходили на мыло, глядя на свою горничную. Почему? Девушка получала скромную зарплату, но выглядела абсолютно счастливой. А дама в мехах и бриллиантах чувствовала себя обиженной, никем не любимой, и плакала по 5 раз на дню от мысли, что она никому не нужна. Не в деньгах и карьере счастье. Уж простите за банальность. «Может, сейчас у Вилки в жизни сплошной шоколад?» — огрызнулась Люба. «Но в школе?» Дмитриев не дал ей договорить. «Детство давно закончилось». «Книга!» — простонала Люба. «Она там пакости написала! Ее, небось, уже все прочитали, опровержение дай!» Глаза Любови стали наливаться слезами. В школьные годы я испытывала к однокласснице сложную гамму чувств. С одной стороны, обиду за ее бесконечные выпады в мой адрес. С другой — зависть к красивым нарядам Любы, которых у меня никогда не будет. В-третьих, вредены были родители, которые всегда ее защищали. А мне тетка Раиса без устали твердила: если с тобой какая-то неприятность приключилась, никого не вини. Всегда думай, это я сама виновата. А вот у родителей Гаскониной было противоположное мнение. Их девочка всегда права, все остальные поступают неправильно. И в детстве мне их поведение казалось очень даже нормальным. Несколько лет после окончания школы я нет-нет, да и вспоминала Любу. И, честно говоря, очень не хотела столкнуться с ней в магазине, куда пристроилась мыть полы. В моем аттестате были одни отличные оценки. Я могла поступить в институт. Но жизнь сложилась так, что мне пришлось искать работу. На какую службу могла рассчитывать вчерашняя школьница, пусть даже и отличница? Но мне вроде повезло. Директор одной фабрики искал секретаря. Ни на что не надеясь, я отнесла заявление, была допущена на собеседование потенциальному боссу. И в процессе разговора поняла, отвечать на звонки по телефону не придется. Мне предстоит летать с мужчиной по всей стране, спать с ним в одном номере. Я решила, что мыть полы лучше, чем ублажать шефа, и пристроилась в магазин. Жуть, как мне не хотелось столкнуться в залах с Гаскониной. Но, к счастью, она никогда за молоком, хлебом, маслом в эту торговую точку не заходила. Ну а потом я забыла о Любе. И вот сейчас, глядя на тихо плачущую Гасконину, Я должна была испытать ликование. Настал момент, когда некогда нищая Тараканова на коне, а Люба сидит под мостом в грязной картонной коробке. Но вместо радости и злорадства меня затопила безбрежная жалость. Я встала и обняла бывшего врага. «Люба, мы с тобой в детстве плохо друг к другу относились. Ну что с подростков взять? Но теперь мы выросли. Пожалуйста, поверь, я в голове не держалась сделать тебе гадость». Бывшая одноклассница уткнулась мне в плечо. «Кто же тогда все это затеял?» «Отличный вопрос», — вздохнул Степан. «Самому очень интересно. Сейчас придет?» Дверь открылась, появился Юра Шкатулкин, наш компьютерный гений. В 12 лет Юра получил в подарок ноутбук и, забросив все остальные игрушки, сел с ним в обнимку. Через 2 года мальчик влез в базу одной, ну, очень серьезной организации. Зачем он это проделал? Его мама не могла купить сыну новый мощный компьютер. А вот у одноклассника Гельфмана таковой имелся. Да только Левушка еле-еле мог написать письмо и постоянно получал по информатике 2. Гельфман с 3 лет посещал музыкальную школу. Обожал свою скрипку, имел за плечами несколько побед на детских и юношеских конкурсах. Собирался, получив аттестат, поступать в консерваторию и впадал в ступор при виде любой техники. Да что там принтер, ксерокс, ноутбук? Лёва паниковал при виде консервного ножа. Он не умел им пользоваться. Мама певица и папа дирижер до дрожи боялись, что сын повредит руку. Они не разрешали мальчику даже чаю себе самостоятельно налить. Родители помочь подростку с информатикой не могли. Сия наука была за гранью понимания всех членов музыкальной семьи. Школьный педагог, поняв, с кем имеет дело, порекомендовал им Юру как репетитор. Но обучить Леву азам общения с умной машиной Шкатулкин не сумел, хотя очень старался. Один раз в порыве педагогического негодования Юра треснул Левушку по затылку толстенным сборником нот и обозвал дятлом. «Сам ты дятел клавиатуры!» — неожиданно обиделся неконфликтный скрипач. «Только умеешь-то ругаться и драться!» «Я умею все», — заявил Юра. «Докажи!» — потребовал Гельфман. «Залезь туда, куда никто не проникал». «На своем компе не могу, а на твоем легко!» — в запале воскликнул Шкатулкин и выполнил свое обещание. Спустя некоторое время в квартиру Гельфманов пришли очень вежливые мужчины в костюмах, рубашках с галстуками и ласково спросили у мальчика. «Левушка, ну-ка расскажи нам, дружок, как тебе удалось устроить у нас кадровую перестановку? Каким образом ты пробрался в отдел персонала и сделал одного не очень умного парня самым главным в учреждении? Да еще начислил ему зарплату круче, чем у министра». Лева не хотел сдавать Юру, начал что-то врать, и тут отец-дирижер воскликнул. «Не слушайте его! Сын калькулятором пользоваться не научился! Поговорите с его одноклассником Юрой!» Люди в костюмах не стали ругать Шкатулкина. История развивалась далее вовсе не так, как предполагала мать мальчика, когда увидела на пороге своей комнаты в коммуналке вежливых мужчин в костюмах и рубашках с галстуками. Юру вмиг перевели в лучшую школу, где основной упор был на компьютерное дело, физику, математику. Потом он закончил МГУ и оказался у Степана. Почему у Дмитриева? Об этом надо спросить людей в костюмах и рубашках с галстуками, которые вежливо попросили Степу взять Шкатулкина под свое крыло и выдать ему удостоверение обычного админа. Вот только наш админ порой исчезает куда-то. На сутки-двое. А еще он может найти о человеке любую информацию. Один раз Степану понадобилось узнать, какая кошка жила в семье женщины, когда та ходила в детский садик. Задание казалось невыполнимым. Тетушке стукнуло 70. Во времена, когда она только собиралась пойти в школу, о компьютерах даже не слышали. Фото кисы никак не могло оказаться в сети. И тем не менее, Юра откопал снимок отца объекта на даче. Тот сидел в плетеном кресле, держа на руках серо-голубого котенка. Внизу была подпись «Папа и Дымка, 1951 год, Переделкино». «По поводу вашего приказа относительно авторства книги Арины Виоловой, С места в карьер начал Юра, забыв поздороваться с Любой. Издательство «Форчунер» реально существует. Оно маленькое. Его основал Никита Бовиков, владелец холдинга «Текст». «Форчунер» занимается выпуском поздравительных изданий. Допустим, Вилка хочет устроить сюрприз мужу и на его день рождения дарит ему гламурный журнал со снимком супруга на обложке. А внутри детские фото, статьи друзей, тираж по количеству гостей от 10 экземпляров. Можно заказать свою собственную книгу, а потом раздавать ее знакомым и считать себя писателем. Зачем Бовикову, который в день выпускает тьму наименований, такая контора? Удивилась я. У Никиты есть сын, 28-летний Кирилл. Пустился в объяснение Шкатулкин. Представитель золотой молодежи с бриллиантовыми погонами. Куда только его папаша-олигарх не пристраивал, он отовсюду вылетал. Вот добрый отец и придумал «Форчунер». Книгу Арины Виоловой там издали в одном экземпляре. И по просьбе клиента отправили ее с курьером Любови Сергеевне Рамкиной на дом. Заказчиком являлась Виола Ленинидовна Тараканова. Наша посетительница побагровела. «Значит, все-таки ты! Как убедительно сейчас изображала непричастность!» «Подождите, Люба», — попросил Степан. «Продолжай, Юра». «Заказчица сама в офисе не показывалась», — забубнил Шкатулкин. «Рукопись прислала по электронной почте, оплату сбросила на счет. Ни к чему не придиралась, выдвинула единственное условие. Обложка книги должна повторять дизайн детективов Арины Виоловой». «Вот здорово!» — возмутилась я. «Форчунер не имел права этого делать. Существует авторское право». «Я сказал то же самое», — кивнул Юра. «А мне в ответ. Да не станет писательница из-за одного жалкого экземпляра вонять. Не 10 же тысяч выпустили. И как она узнает, подарит книжечку кому-то. И конец истории». «Вот это настоящий бизнесмен», — восхитился Степан. «Интересно, господин Бовиков-старший в курсе, что господин Бовиков-младший творит?» «И я то же самое спросил», — обрадовался Шкатулкин, а потом предложил. «Шепните мне на ушко имейл заказчика, с которого рукопись пришла, а я не сообщу писательнице о вашем поведении». С той стороны трубки громко икнули и битте. «Вот адресок». «Кто заказчик?» — в нетерпении воскликнула я. «Получив имейл, легко найти, на кого он зарегистрирован. Так вот, письмишко улетело из магазина компьютеров», — доложил Юра. «У них там для привлечения клиентов стоит несколько ноутбуков. С них можно письма отправлять. Обычно в точках продаж это невозможно. Домены не подключены. Но владелец лавки решил таким образом заманить к себе побольше народа. Думал, зайдут, отправят письмо, что-нибудь купят. На мой взгляд, это глупо. Сейчас у всех свои компы есть». «Ну, предположим, не у всех», — возразила я. «У гастарбайтеров, наверное, у многих нет». «Перестаньте спорить», — велел Степан. «Нам все равно, почему лавка решила поставить ноуты. Адрес ее есть?» «Краснослобинская, дом 13. Помещение 13». «Надо туда съездить», — сказал Степа. «Не надо», — ответил Шкатулкин. «Они вчера закрылись, прогорели. А вот не стоит снимать 13-е помещение в доме с тем же номером. Тотально не повезет. Я бы на их месте постерегся». «Просто надо завести черного кота», — совершенно серьезно сказал Степан. «Он нейтрализует все плохое». «Правда?» — удивился Шкатулкин. «Впервые об этом слышу». «Ты еще молодой», — заявил начальник, пряча улыбку. «Много чего не знаешь, Любовь Сергеевна. Мы непременно разберемся, кто использовал имя Арины Виоловой. Это теперь и наше личное дело».